В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы, даже университеты, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и наукам. В 1600 году он посылал в Германию немца, Иоанна Крамера, уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и докторов. Сия мысль обрадовала в Европе многих ревностных друзей просвещения. Один из них, учитель прав именем Товия Лонциус, писал к Борису: «Ваше царское величество, хотите быть истинным отцом Отечества и заслужить всемирную бессмертную славу? Вы, избраны небом совершить дело великое, новое для России, просветить ум вашего народа несметного и тем возвысить его душу вместе с государственным могуществом, следуя примеру Египта, Греции, Рима и знаменитых держав европейских, цветущих искусствами и науками благородными». Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от сильных возражений духовенства, которое представило царю, что Россия благоденствует в мире единством закона и языка, что разность языков может произвести и разность в мыслях, опасную для церкви, что во всяком случае неблагоразумно верить учению юношества католикам и лютеранам. Но, оставив мысль заводить университеты в России, царь послал 18 молодых боярских людей в Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам иноземным, так же, как молодые англичане и французы ездили тогда в Москву учиться русскому. Умом естественным, поняв великую истину, что народное образование есть сила государственная, и видя несомнительное в нем превосходство других европейцев, он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу. Так посланник наш Микулин сказал в Лондоне трем путешествующим баронам немецким, что если они желают из любопытства видеть Россию, то царь с удовольствием примет их и с честью отпустит. Но если, любя славу, хотят служить ему умом и мечом в деле воинском, наравне с князьями владетельными, то удивятся его ласки и милости. В 1601 году Борис с отменным благоволением принял в Москве 35 ливонских дворян и граждан, изгнанных из отечества поляками. Они не смели идти во дворец, будучи худо одеты. Царь велел сказать им: «Хочу видеть людей, а не платье». Обедал с ними, утешал их и тронул до слез уверением, что будет им вместо отца. Дворян сделает князьями, мещан дворянами, дал каждому сверхбогатых тканей и соболей пристойное жалование и поместье, не требуя в возмездии ничего, кроме любви, верности и молитвы о благоденствии его дома. Знатнейший из них, Тизенгаузен, клялся именем всех умереть за Бориса. И сии добрые ливонцы, как видим, не обманули царя, с ревностью вступив в его немецкую дружину. Вообще, благосклонный к людям умообразованного, он чрезвычайно любил своих иноземных медиков, ежедневно виделся с ними, разговаривал о делах государственных, о вере, часто просил их за него молиться и только в удовольствие им согласился на возобновление лютеранской церкви в Слободе Яузской. Пастор сей церкви Мартин Берр, коему мы обязаны любопытную историю времен Годунова и следующих, пишет: «Мирно слушая учение христианское и торжественно словословие Всевышнего по обрядам веры своей, немцы московские плакали от радости, что дожили до такого счастья».